Чего вы так долго? Чего вы так долго к телефону не подходите? Да что это я по ночам должна к телефону бегать? Я уже устал звонить вам. Да? Да, вы что там, обалдели уже, что ли? Зачем я тебе нужна-то? Ну как зачем? Да. Вы же моя подружка. Да. Да. Чем занимались-то там? Чем? Спали уже или еще нет? Спать. Блин, так долго я вам звоню уже. Подошли бы к телефону раньше. Угу. Чё вы не любите по телефону разговаривать? Какая радость разговаривать. Ну как это? Я же из 218-й, друзья мы ваши. Ты что? Да. Может, я к вам сейчас с ночевкой приду? А чё такого? У меня не публичный дом. Причём публичный дом? У родни-то переночевать можно? А? У родни переночевать можно. Какая родня? Ну, вы моя родня. Да что ты? Да. С каких пор-то? Потому что вы живете в квартире нашей. Да что ты? Да, вы въехали после нас. Она, квартира ваша должна была достаться нам. Когда вы у меня не жили, у нее Зойка жила. Зойка нам переписала ее. А? Зойка нам переписала ее до вас еще. Да не переписала, ничего она не переписывала. Она нам переписала, а потом вы уже въехали. Врешь, ебаный. Почему вру? Документы принести врешь, вам? Сука. Документы принести вам? Да какие у тебя документы? Документы, аферист хуев. Я не аферист, я жилец. Аферист самый настоящий. Мое родное число это 224. Чье родное число? Мое. А? Мое. Что это за родное число? 224. А, квартиру наметил чужую? Нет, не наметил. И не чужую, а свою родную. Да не пизди, если ебнулся, так и беги к психиатру, дурак. Я сам психиатром работаю. Я 38 лет здесь живу. Как она может быть твоей, дурак хуев? Она нам, Зойка нам переписала еще до вас ее. Да ничего она тебе не писала, пиздишь ебаный. Мы ее всю жизнь вымогали у нее квартиру тоже. Так ведь и есть. Я забыл, хуев. Лечись, ебаный, в рот. Так ведь и есть. А? Чего мозги заболели у тебя? Лечить надо. Я здоровый человек. Да, здоровый. Поехали в Крым, Валентина Петровна. Чего? Поехали в Крым. Чего я там забыла? С нами будете там по пляжам гулять. А ты собрался в Крым, что ли? Да, и с нами поедете. Ну тебе квартира, тут сразу Крым. Ну вы уедете в Крым с моим братом, а я за ваши квартиры присмотрю. Да нет. Нет, смотрщики не нужны. А тебе, не матери. А почему вы не хотите меня в квартиру пустить? Да иди ты, аферист, нахуй от меня. Я ваш друг ведь. Какой хуй друг? Мы с вами уже 40 лет дружим. Ну, внимание, квартира, друг, ебена мать. Нет, мы с вами уже 40 лет дружим. Сроду не дружила с тобой. С моим отцом дружите, с моей матерью дружите. Врешь, ни с кем я не дружу. С почтальоншей-то дружите? А? С почтальоншей-то дружите? С кем? Почтальоншей. Не поняла, с кем? Почтальоншей. Не поняла, с кем? Почтальоншей. Почтальоншей никогда не дружила. А с нашим отцом? Ни с кем не дружила, и с отцом своим не дружила. Да ну? Не может такого быть. Летом на скамейке сидите постоянно с ним. Ой, что придумал-то, блядь, заболел-то как сильно. А помните, мы ваших собак травили? Помню. Ну и как вам? Вот это ты не врешь. Что травил, то травил. Да, и мы этим гордимся. Да. Да, вот. Бог тебя накажет за животных. Вот квартиру не отдадите, трави, будем еще травить. Да что ты. Да, кошек ваших, которых вы кормите, тоже будем травить. А их там не осталось. Сейчас летом будут вылазить отовсюду, и мы их стрелять нахуй будем. Да. Да. На выстрелы милиция прибежит. Ну, травить их крысиным ядом будем. Кошек не осталось, кого ты будешь травить-то? Сейчас летом будут вылазить отовсюду. Кошек не осталось, хуй ебаный. Летом будут вылезать они. А их живых нету, кто будет вылезать, не осталось их. А куда они делись-то? Не знаю, нету, ни одной не вижу. А, это я их отравил. Кто? Я отравил их. Ну вот, поэтому их и нет. Ну вот, вам жалко кошечек-то? Жалко. Ну вот, это я их отравил. Ну Бог тебя все равно уебет. Не уебет, я сам Бог. Уебет? Нет. Бог животных любит, уебет нахуй. Да, Богу плевать. Нет, не плевать. А почему же он тогда сына вашего на тот свет забрал? Кого? Сына вашего. Вы сами говорили, у вас сын умер. Алло. Все люди живут и умирают, ёб твою мать, вечного ничего не бывает. У вас сын умер, да? Твое дело копаться в моей семье. Нет, вот давайте докладывайте мне все. Иди ты нахуй. Ну, рассказывай. Рассказывайте про свою жизнь, про свою сексуальность. Что ты веришь, что я тебе должна выкладывать наизнанку свою жизнь? Я твой хозяин. Да что ты? Да. Что это ты? У людей ради хозяева есть? Ну так я хозяин квартиры. Это при царе было. Хозяева были при царе. Я хозяин квартиры. Ёбаная тварь. Да. Да, хуй на. Ну, подпишите сегодня, нет? Завтра, завтра. Да хуй тебе, блядь. Завтра. Я чего подписывала? Я еще не ёбнулась, блядь. Ну, а зачем она вам нужна-то? Иди ты нахуй. Чё она вам жмёт так? Нахуя она нужна? Она несёт, блядь. Зачем? Нахуя она вам нужна-то? Вы можете и у родственников пожить. Что ты? Да. Ты иди к родственникам, а квартиру мне давай, блядь. Нет, а мне нужна именно ваша. А мне твоя нужна. Да, не нужна она вам. Нужна. Нет. Нет, нужна. Не нужна. Да. Да. Ёбнутый, иди к ёбаной матери от меня. Алло.